Красота Атуоны быстро поблекла в его глазах. Любая мелочь выводила Гогена из себя. С конца мая он впал в мрачное отчаяние из-за того, что потерпел кораблекрушение «Южный Крест», корабль коммерческого общества, осуществлявший связь Маркизских островов с Таити, перестала приходить почты и не доставляли продуктов. Недопустимо, негодовал Гоген, что власти, если уж они не могут снарядить военный корабль, не посылают шхуну, чтобы доставить на архипелаг рис, муку, соль и картофель. Можно утверждать с уверенностью, не боясь ошибиться, что, будь здешняя колония местом ссылки, нас не посмели бы оставить без пропитания. Тем временем сержанту Шарпье пришла в голову трогательная мысль предложить Гогену стать председателем комитета по празднованию 14 июля. В этом качестве художник должен был распределять певческие награды ученикам религиозных школ. Миссия предполагала, что бывший памфлетист Ос, хоть он и не появляется в церкви, сохранил добрые христианские чувства, и поскольку он не любит протестантов, поддержит католические школы. В самом деле миссия жестоко боролась с конкуренцией маленькой протестантской школы, которую открыл в Атуоне, приехавший сюда в 1898 году, молодой пастор Поль-Луи Вернье. Гоген то ли в насмешку, то ли из чувства справедливости, а может быть, по безразличию, поделил первую премию между маленькими туземцами школы братьев, исполнившими гимн Жанни д'Арк, и учениками пастора, исполнившими Марсельезу. Раздосадованные католики заявили, что это несправедливо, что это сектантство. Вскоре монсеньор Мартен запретил своей пастве посещать Гогена, который выставляет на показ опасную свободу нравов. Запрещение касалось в первую очередь женской половины населения. Гоген хохотал. «Как? Мне хотят навязать обет целомудрия? Нет, шалишь!» Он отлично знал, что рассказывают об апостолическом наместнике на маркизах. С одной стороны, епископ публично высказывал сожаление, что в нарушение закона многие женщины купаются голыми, и это де оскорбляет его стыдливость и стыдливость его монахов, но это, однако, не мешало ему поддерживать любовные отношения со своей экономкой, молодой туземкой, получившей при крещении христианское имя Тереза. За 2 или 3 года до этого пасхальное богослужение в Атуонской церкви было прервано самым неожиданным образом. Когда монсеньор Мартен служил мессу, другая юная туземка по имени Анриетта, только что окончившая школу сестер, которую Мартен взял к себе в качестве второй экономки, в припадке ревности набросилась на Терезу. «Это потому, что ты спишь с епископом чаще, чем я. Он подарил тебе шелковое платье, а мне из простого ситца». Все эти сплетни забавляли художника. Раздобыв 2 великолепных куска розового дерева, он вырезал из одного рогатого дьявола и назвал его «отец-распутник», из второго девушку с венком на распущенных волосах, святую Терезу, и поставил их по обе стороны лестницы, куда на них приходили полюбоваться и потешиться туземцы и европейцы. В настоящее время находится в собрании Честердейл в Нью-Йорке. В музее французских заморских территорий в Париже находится деревянная скульптура на сходную тему «Святой Оранг». «Если это легенда, то не я ее сочинил», — говорил Гоген. Что до Анриетты, Гоген не придумал ничего лучшего, как сманить ее от епископа и поселить у себя. Она заменила Мари Рос Вайоха, которая, забеременев, отправилась в родную деревню, чтобы там родить в кругу семьи. Она родила дочь 14 сентября. Сержант Шарпье, которого его друзья-католики, несомненно, не поблагодарили за его затею, в один прекрасный вечер составил протокол, довольно смешной в условиях острова, обвиняя Гогена в том, что на его коляске нет фонаря. Воинственный пыл Гогена от этого разгорелся еще пуще. Художнику всегда было необходимо бороться. Но не те глубокие причины, которые побуждали его к борьбе в течение всей жизни, определяли его поведение теперь. Он действовал словно бы по инерции, затевая ссоры по поводам, которые в другие времена оставили бы его равнодушным. Он почти не писал, писал мало и плохо, его мучила экзема, а Гийоту и некоторые другие соседи, вроде отставного жандарма Рейнера, владельца кокосовой плантации, который непрестанно шельмовал своих прежних сослуживцев, разжигали его мстительный гнев.